16. После многочисленных обсуждений с Рейнером Анвином, первый том романа был назван «Братство кольца» – «Fellowship of the Ring». Уже в августе начали появляться первые отзывы и рецензии. Они оказались значительно лучше тех, что ожидал Толкин, и немало его порадовали. «Что до рецензий», – писал Толкин Стэнли Анвину, – «то они куда лучше, чем я боялся. И, думаю, могли оказаться еще лучше, чем если бы мы не процитировали это замечание насчет Ариосто». Льюис неосторожно сравнил Толкина со знаменитым итальянским поэтом Ариосто, 1474-1533 годы, автором поэмы «Неистовый Роланд». Или, если на то пошло, не оказались объектом всей этой повышенно бурной враждебности, которую КСЛ вызывает в определенных кругах. А ведь он давным-давно меня предупреждал, что его поддержка может причинить мне столько же вреда, сколько и пользы. Я его слова всерьез не воспринял, да и в любом случае никогда не стал бы делать вид, будто не имею к нему никакого отношения. Ведь лишь благодаря его поддержке и дружбе я, наконец, завершил свой труд. И тем не менее, многие комментаторы, похоже, предпочли проехаться по его замечаниям и рецензии, а не книгу читать. Примечание. Письмо Рейнеру Анвину. 9 сентября 1954 года. Письма. Письмо 149. Конец примечания. Разброс мнений действительно оказался широким. Из рецензии Эдвина Мьюера в Observer. Примечание. Написание в соответствии с английским произношением фамилии Мьюера. Конец примечания. Эта примечательная книга сразу по выходе явила себя в невыгодном свете. Только воистину великий шедевр выстоит под градом похвал, направленных на него с обложки. «Братство кольца» — книга необыкновенная, однако сам я чувствую себя отчасти разочарованным, возможно, из-за стиля, совершенно не соответствующего теме, а возможно, в силу недостатка чутья и глубины, необходимых для такого сюжета. Из рецензии Ламберта в Sunday Times. Фантастическая чушь, приправленная моралью? Нет. Повествование и образы заключают в себе силу, благодаря которой произведение поднимается над подобным уровнем. Книга для развитых детей? Что ж, и да, и нет. Cherryman of Truth. Поразительное произведение. Автор добавил нечто не только к мировой литературе, но и к истории мира. Говард Спринг в Country Life. Это произведение искусства. В нем есть вымысел, фантазия и воображение. Это мудрая притча об извечной борьбе человека со злом. Фоссет, Манчестер Гардиан. Мистер Толкин. Один из тех прирожденных рассказчиков, внимая которым читатели широко раскрытыми глазами, точно дети, требуют «дальше, дальше». Рецензия в Oxford Times, подписанная буквами «КХХ», утверждала, что читатели получили книгу необыкновенную и порой исполненную красоты. Но Питер Грин писал в Daily Telegraph: «Я так понимаю, книгу эту предполагается воспринять всерьез, и боюсь, что веских причин к тому я не вижу. И все же это бесформенное произведение заключает в себе некое неоспоримое обаяние, особенно для рецензента, страдающего насморком». Примечание. Все эти рецензии цитируются по примечаниям к письму Рейнера Анвина от 9 сентября 1954 года, письмо 149. Конец примечания. Толкин язвительно откомментировал атаку Грина. «Должен сказать, не повезло мне угодить в лапы Daily Telegraph в отсутствие Бенджамена. Мое произведение не по его части, но он, по крайней мере, не невежда и не ставленник бульварной прессы». Примечание. Джон Бенджамин, 1906-1984 годы, известный поэт, основатель викторианского общества, будущий поэт-лауреат, 1972 год. Конец примечания. А вот Питер Грин, похоже, и то, и другое. Я не знаком с ним лично и ничего про него не знаю, но он настолько груб, что поневоле заподозришь недоброжелательство. Хотя на самом деле я подозреваю, что так называемый «насморк» послужил для него отличным оправданием, чтобы воспользоваться Эдвином Мьюером из «Обсервера» и Ламбертом из «Санди Таймс», слегка их поперчив, так сказать. На этом фоне самая, пожалуй, уравновешенная оценка исходила от критика в «Оксфорд Таймс». У людей строгих и практичных на этот роман времени не найдется. Те же, чье воображение ждет только искры, чтобы воспламениться, будут полностью захвачены повествованием, сделаются участниками похода, полного удивительных событий, и пожалеют, что впереди еще только два тома. Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва. 2002 год. Страница 346. Конец примечания. Кто были все эти критики? Кое-что мы о них знаем. Не обо всех. Эдвин Мьюир, 1887-1959 годы. Известный поэт, критик и переводчик. Он переводил, например, Кафку и Фейхтвангера. Его стихи отличались, по характеристике из Википедии, простым языком без особых стилистических ухищрений. Черримен – это псевдоним одного из самых молодых критиков, восходящей звезды британской журналистики Бернарда Левина, 1927-2004 годы. Его рецензия предвосхищала тот восторг, с которым позже принимали Толкина участники молодежных движений. Ну а Питер Грин, родился в 1924 году, переводчик с латыни и греческого, автор исторических и биографических книг, например, книги об Александре Македонском,